Я сосна. Я сосна. Вызываю третьего. Вызываю третьего. Третий. Третий. Будешь говорить с 17-м. Третий. Третий. Даю 17-му. Третий слушает. Товарищ третий, докладываю обратно. Продолжаются безобразия, как на курорте. Что, опять рапорт будешь писать, писатель? Пьют, товарищ третий. Да ты что, Васьков? Я 4 дня назад тебе новых прислал. Товарищ третий, докладываю обратно. 3 дня солдаты отсыпались, присматривались. На 4-й начались безобразия обратно. Чьи-то именины. Я вот тебе выговор обратно вкачу, Васьков. Есть, товарищ третий. Безобразие! Ладно, будут тебе не пьющие. Черт, не комендант, а писатель какой-то. Отделение на месте. Стой! По машинам. Отделись. Живей, живей, живей, живей, живей, живей. Ну, быстрее, побыстрее, девочки. Отделись! Запевай! Утро красит нежным цветом, снег древнего времен просыпается с рассветом вся советская земля. Шеренгу становись! Равняйсь! Смирно! Мать честная, нашел, значит, майор непьющих. Товарищ старшина, 1-е и 2-е отделение 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает помком взвода сержант Кирьянова. Здравствуйте, товарищи бойцы! Здравствуйте! Вольно! Вольно! Я комендант, старшина Восков, Федот Евграфович. Вопросы? Где жить будем? А почта у вас есть? А с кормежкой как? Баня когда? До соседей, далеко. Отвечаю, спать в сарае, почту получать у меня. Банный день в субботу, до соседей далеко. Прием пищи обратно, согласно уставу, 3 раза в день. С вопросами все? Слушай распоряжение. Из расположения, без моего разрешения, ни ногой. Даже за ягодами? Ягод еще нет. А щавель собирать можно? Нам без приварок трудно, товарищ старшина. Отощаем. Отставить смехи? Щавель можно, не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его. Скажите, пожалуйста, а библиотека есть у вас? Все будет сделано обратно, согласно. Отставить смехи? Все будет сделано обратно, согласно. Отставить смехи? Все будет сделано обратно, согласно уставу. Разойдись! Разойдись! Эх, лучше нет времени для дум, как дрова колоть. А дум набралось много, кубометра на 2 не меньше. И с каждой думой совершенно особо надо разобраться, совершенно особо. Приехали зенитчики. Слава богу, без командира прибыли, а то ведь власть делить это хуже нет. Погодите радоваться. Радоваться? Радоваться после войны будем, Марья Никифоровна. Лодка плыла по реке, Лодка сама так и плыла, надпись была на груди, что Олю любовь я в прошлом теперь не мечтаю, и мне прошлого больше не жаль, только очень о многом напомнит. Это темное. Я кукаратя, не льбы тяной, а я не плачу, а я не плачу, все равно ты будешь мой. Я кукаратя. Отставить кукарачу. Кирьянова, эти ваши причандалы убрать, демаскируете. А есть приказ. Какой приказ? Соответственный. Военнослужащим женского пола разрешает стирать белье на всех фронтах. А ну их, этих девок, кляду, только свяжись, хихикать будут довольствоваться. Продолжай. Я кукарача, я кукарача. А ну-ка, девочки, загорать. Мать честная. Ну, хоть бы завизжали, что ли, для приличия. Да так нет же. Затаились, и приходится пятиться, как мальчишки из чужого огорода. Девчонки, по-моему, старшина ослеп. Не, он ничего, старикашка. Занятный. Угу. Дуры все. А почему же он старый? В нем солидность для работы. Ой, Лизочка. Ему уж 32, представляешь? Жалко? Интересно, какая ты в 32-то будешь, а? Я буду в длинном-длинном платье. Ой. Волосы у меня будут завитые-завитые. А в них диадема. Чего в них? Диадема, наверное. Какая разница-то? Такое украшение для артистов. Мне мама обещала подарить. Подъем. Подготовиться к занятиям. Ой. Быстрее, девчонки. Да. Споги. Споги. Мои девочки. Кто пилоточку попробует? Что это вы устав-то уткнулись, Федот Евграфович? Ну вы не бычьтесь, не бычьтесь. Они ж промеж себя вас старичком называют, а вы все козлом прыгаете. Вот и вели бы себя соответственно. Так ведь старшина Мария Никифоровна, он старшина и есть. Он для бойцов всегда старый, положено так. Вы бы посолиднее с ними, Федот Евграфович, а то воду им носите, дрова кольте. Уж больно вы заботливый. Они вон еще поздоровее вас. Груди-то вон колесом. Колесом? Ну, а ежели в эти груди да осколками зубренным, тогда что? Ну ведь девки не и что. Они же есть матеря будущие. Матеря, Мария Никифоровна, так-то. Катенька, милая, как ты ходишь? С левой руки. А надо, Катенька, с левой ноги. Повтори, шагом марш. Ася не настрога. Не засмеется никогда, только чуть губами поведет, а глаза по-прежнему серьезными-то остаются. Вот ведь как. Да вдовая она, вдовая. Так что полностью в женском звании состоит. Можете игры заигрывать. Да ведь, Мария Никифоровна, ну ведь теперь все равно ведь не докажешь же, ну. Катенька, два наряда вне очереди. Отделение! Становись! Равняйся! Смирно! Ну, конечно, прежде всего дисциплина, это правильно. Ладно, не пьют бойцы там, с жительницами не любезничают, это все так. А внутри какой-то беспорядок. Люда, Вера, Катенька, в караул, Катя разводящая, выйти из строя. Ну вот что это за команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это же насмешка над уставом, если вдуматься. Нет, это надо порушить. Люда, Катеньку к пулемету не ставь, она темноты боится. Хорошо. Осянина, да? Это что за команда? Почему не по уставу? А у нас разрешение есть. От командующего лично. Часовой, есть лицо неприкосновенное. Расчет пулемету. Воздух, население в щели. По первому мастеру упреждение два силуэта. Огонь! Один силуэт. Огонь! девочки, смирно. Вольно, Кирьянова. Вольно. Гурвич, Софья. Я? Держи письмо, боец Гурвич. Мне? Ну? От кого? Тайна переписки охраняется законом, боец Гурвич. А в военное время письма имеют право читать только работники военной цензуры. А я комендант, ясно говорю? Этого не может быть. Как? Как не может быть, когда полевой почте есть соответствующее распоряжение? Спасибо, я не об этом. Не может быть. Ну как это не может быть, когда на все есть приказы и распоряжения? Приказы и распоряжения. Из дома, Соня? Нет. Что, пламенный привет из глубокого тыла? От него, да, Сонечка, от него? От него, представляешь, как странно. Да чего ж тут странного, Соня? Это же счастье. Почитай, а? Читаю я. Никогда не забуду, он был или не был этот вечер. Пожаром зари сожжено и раздвинуто бледное небо и на желтой заре фонари. Я никогда, никогда не забуду, что был этот вечер. В стихах, что ли, письмо-то? Да, это блок. Мы с ним на лекциях вместе сидели. И вместе бегали в читалку, вам в хат на галерку бегали вместе. А потом он меня в парк пригласил. А потом что было? Поцелуи-то были? Были поцелуи-то? Что было потом-то? Потом война началась. Он подарил мне блок и ушел добровольцем на фронт. И вот сам меня разыскал. Он сейчас в госпитале. Ранен? И как он меня разыскал? Со скуки. Кирьянова, ну зачем же так цинично? Что это, жить помогает? Соня, ты ей не верь, ты ему верь. Верь ему, Соня. Спать, девочки, спать. Умаялись. Спят. Все-таки большая помеха, что человек я почти что без образования. Но читать-то писать этому умею, и счет знаю в пределах 4 классов. Потому что аккурат в конце этого 4-го у меня медведь отца заломал. Вот бы этим девкам смеху-то было бы, если про медведя-то узнали. Они же, небось, этого медведя только в зверинках-то и видели. Да, из дремучего угла ты, Федот Восков, комендант-то выполз. Они не гляди, что рядовые. Наука. Квадрант 44, угол снос 50. О, квадрант, угол снос, упреждение. Это же классов 7. А то и все 9, по разговору-то видно. И что ж получается? От 9 отнять 4. 5. 5 будет, так мыслю. Выходит, что я от них на большее отстал, чем сам-то имею. Ну, а кого винить? Разве что медведя того невежливого. Ну да ничего. Жить-то вообще-то можно. Все-таки я со своими неполными 4 классами полковую школу-то закончил? Закончил. За 10 лет до старшинского звания. Дослужился? Дослужился. Выходит, что по этой линии ущерба нету? Нету. Ну, с других сторон, правда, бывало, судьба-то флажками-то обкладывала. И 2 раза прямо в упор со всех стволов саданула. Это когда перед самой финской женился я на санитарке из гарнизонного госпиталя. Такая живая бабенка попалась, все бы ей петь да плясать, да венцо попивать. Однако мальчонку родила. Вася. Игорьком назвали. Игорь Федотович Восков. Ну, потом финская началась, я на фронт уехал. А вот когда вернулся с 2 медалями, вот тут ты меня первый раз и шарахнула. Пока я там в снегах загибался, жена в конец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Ну, развелся я с ней немедля. Мальчонку через суд вытребовал и к мамане в деревню отправил. А вот через год мальчонка помер. Не уберегла маманя. Вот с тех пор я ей улыбнулся-то всего 3 раза. Генералу, что орден вручал, хирургу, что осколок из плеча вытащил. Вот за этот осколок мне и поручили вот этот пост. Да еще вот хозяйке моей, Марии Никифоровне, за догадливость. Ты что здесь делаешь, Федот? Сижу. А ну, пойдем домой. Пойдем. Эх, спокойно служилось. Вот почти до сегодня спокойно. А вот теперь... Товарищ вольно. Майор. Вольно. Вольно. У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщины на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. Есть случаи, когда не выдерживают. Бывает, бывает, бывает. Поездка Камелькова. Здесь вот какое дело, Маргарита Степановна. Да-да. Один из штабных офицеров, полковник, семейный, между прочим. Да. Завел себе, так сказать, подругу. Член военного совета армии, узнав полковника, то в оборот взял. А мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В здоровый коллектив. Давайте. Боец Камелькова. Кругом. Идите. Боец Камелькова. Зовут как? Евгения. Располагайтесь. Товарищ майор. Разрешите обратиться? Пожалуйста. Товарищ майор, отправьте меня на передовую. Ведь я же разведчик, а не... Ну а что, вот вообще позвольте, отправим. На войне восков у каждого свое место. Ну, как гарнизон-то? Не пьет? Не пьет. Молодец. Молодец, добился порядка. Добился. Вот где у меня их дисциплина, товарищ майор. Одни сплошные нарушения. Ну, ты с ним побеседуй, разъясни. Ну, что тебе учить, как маленький? Есть, сердце. Товарищ майор. Ну, давай, действуй. Счастливо, девчата! До свидания. Не забывайте нас. Здесь парень, заслон поставлен прочный. Здесь стоит отважный слен. У границы ближнего востока. Женька, ты русалка. Вся кожа прозрачная. Женька, с тебя скульптуру лепить. Женька, тебя у музея надо. Под стекло на черном бархате. Такую фигуру в обмундировании паковать. Это сдохнуть легче, а? А ну-ка, девочки, поддадим парку, а? Разойдись, девчонки. Девочки, я, кажется, мыло проглотила. Носом, носом дышите, девочки, носом. Давайте пить, терпите, терпите. Девочки, поглядите, как я четверточка отскребла. Ага. Тебя в театр нужно на сцену. А я и так на театре военных действий, девочки. Красивая. Красивые редко счастливыми бывают, это уж точно. На себя намекаешь. Да. Воздух, население, счастье! Девочки, смирно. Вольно, Кирьянова, можно сесть. Вольно. Слушай политбеседу. Что? Политическую беседу, боец Камелькова. Понятно. Садись, девчат. Внимание, товарищи бойцы. Объясняю положение на фронте на 28 мая 1942 года. Несмотря на упорное сопротивление противника, наши войска в районе Харькова продолжают успешное наступление. Из чего мы должны сделать... Вывод, наверное, товарищ старшина. Правильно, боец Камелькова, вывод, что не так страшен черт, как его малютка. Расчет к пулемету! Воздух! Население в щели! По замыкающему мессеру упреждение два силуэта! Огонь! По головному мессеру упреждение два силуэта! Огонь! Полтора силуэта! Огонь! девушки воюют, он с бабами с газеты сидит. По фашистской сволочи! Огонь! Чего ты? Я палец прищемила. Ничего, пройдет. Пройдет. Молодцы, девчата. Бойцы. Правильно сегодня действовали. Девочки, а старшинат наш не устоял. Рухнул. Как рухнул? Перед хозяйкой рухнул. И неправда это. Неправда. Влюбилась. Втюрилась наш Бречкин, девочки. В душку военную втюрилась. Бедная Лиза. Кирьянова. Ты бы не все, что у баб узнаешь, нам потом пересказывала. Подумаешь, вдова героя. Лизавет, а ты не плачь. Проще жить надо, проще. Проще? Как это проще-то? Я на кордоне жила. Глухомань страшная, одни волки воют. Мамка болела очень, и доучиться не пришлось. Хозяйство я, бывало, управлюсь делами. И все думаю, думаю, жду чего-то. Верила, что завтра счастье будет. Вот проснусь, и оно в дверях. Раз проснулась, охотник приехал из города. Молодой такой, симпатичный, с зубами белыми. Я пошла к нему, пришла и говорю, может, вам постель поправить? Скучно, спрашивает, скучно, говорю. Глупости, Лиза, не стоит делать даже со скуки. А на утро уехал, только записку оставил. Да еще сахара 3 кило. А в записке написал, Лиза, тебе надо учиться. А то в лесу совсем одичаешь. Приезжай в августе, устрою в техникум с общежитием. А потом уже война началась. Кирьянова, дай потянуть. А по губам? Ой. Концерт и заявка. Хорошо у вас получается, Федот Евграф. А это я себе сопелку соорудил. И даже на всеармейском смотре художественной самодеятельности выступал. И меня даже грамотой отметили. На окошке, на девичье. Четверточок, включайся. Он ко мне подходит и говорит, разрешите с вами познакомиться. Я, говорит, известный полярный... Медведь? Нет, летчик. Френкель? Френкель. Нет, другой. Жить, говорит, без тебя не могу. Вот так сразу и сказал. Пылал весь. Ну, а ты что? А я ему говорю, дорогой мой, у меня планы, у меня будущее. А он что? А он говорит, давай, говорит, с тобой тайно обвенчай. Ну, зари, ну, в смысле, распишемся, а то, говорит, мне завтра лететь. Ночь полярная, медведи воют. А вдруг обледенеет? Что? Самолет, дурочка. Ну, а ты что? А я им говорю, а мне его очень жалко. Мне вот так жалко стало, так жалко. Я им говорю, давай. Ну, смелая ты деваха, Галка. А у тебя же мама медицинский работник, она же вмиг все узнает. И обледенеет. У меня мама, в отличие от вас, интеллигентная женщина. Еще раз услышу о глупостях. Настоишься на часах вдоволь. Катенька, подсвисти. И бокал за туманами не видок хоремок. Зря Ритух. Пусть болтает. Занятно. Да если влюбится по-настоящему, я ж слова не скажу. А так, шутки ради. Не понимаю, противно. Это пример покажи. И показала. Я первый из класса вышла замуж, и не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть. На заставе меня сразу выбрали и записали во все кружки. Через год родила сына, мальчика, Альберта. Катенька, ты чего не свистишь-то? Темно, боюсь. Ну, пошли, девочки. Ну-ка, неужели нарку не сидит? Что ты, Катенька, то нарку наступил, то мыло проглотил. Такая уж она была. Ох, смотри, Ритка, боюсь я за тебя. Ничего, ничего, Женька. Я везучая. Тьфу, чтоб не сглазить. Ну, а что было дальше? А дальше, Женька, ты сама знаешь, началась война. Сына своего, мальчика, Альберта, я еще в мае отправила к своим родителям и потому могла заниматься спасением чужих детей. А на заставе про меня говорили, посмотрите, какая спокойная и рассудительная. Даже в таких условиях не растерялась. А я, Женька, днем и ночью слушала эту далекую стрельбу. Застава еще жила. А с ней жила и надежда, что муж мой жив, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар. Но шли дни, а помощи не было. На 17-й сутки застава совсем замолчала. А потом чудом спасшийся пограничник сообщил мне, что муж мой погиб на 2-е сутки войны в контратаке. Я стала проситься на фронт, а меня посылали в тыл. Потом отнеслись ко мне хорошо. Направили на тот участок, где погиб муж. Появились дела, обязанности. Вроде стало легче. Знаешь, Ритка, я ведь теперь тоже одна. Маму, сестренку, братишку. Всех из пулемета уложили. Обстрел был? Расстрел. Семью комсостава захватили. И под пулемет. Господи. А меня Истонка спрятала в доме напротив. Я все это видела. Сестренка последней упала. Добивали специально. Значит, Женька, и у тебя свой счет есть? Ничего, сочтемся. Да, страшное это дело, война. Ты знаешь, я немца располосовала. И то потом всю ночь трясло. Никак не могла успокоиться. Жень. Mm. А как же полковник? Как же ты смогла-то, а? А вот смогла. Сейчас будешь воспитывать или после отбоя. Да ты не злись, это же я спрашиваю. А, полковник. Знаешь, я его как-то спрашиваю. Лужин, говорю, ты меня любишь? Он говорит, да, Женька, люблю тебя, Женька, ты для меня. Я говорю, а за что ты меня любишь, Лужин? Он говорит, за то, что ты Женька, просто Женька. Да нет, говорю, не за это. Просто я от тебя ничего не требую, поэтому ты меня и любишь. Лужин. Жень, а хорошо, что нас сюда перевели, к городу поближе. Ох, смотри, Ритка, налетишь на патруль, сгоришь. хорошо-то как. Больше всего на свете люблю я эти возвращения. Когда опасность попасться на глаза патрулю уже миловала, идешь и думаешь о следующей самоволке. А зори-то здесь тихие-тихие. Господи, житья-то вас нету. Даже по ночам не даете спать. Федот Ивграфович, Федот Ивграфович, вас нет. Чего тебе? Товарищ старшина, немцы в лесу. Откуда известно? Сама видела, двое с автоматами в маскировочных плащ-накидках. Команду в ружье. Боевая тревога. Ружье! Ружье! Ружье! Сосна! Сосна! Ах ты, мать честная, либо спит, либо поломка. Сосна! Сосна! Сосна слушает, сосна слушает. 17-й говорит, давай третьего, срочно, ЧП у меня. Даю. Третий, ответь 17-му, ответь 17-му. Третий слушает. Товарищ третий, 17-й говорит. Ты, Восков? Так точно. Что там у вас? Немцы в лесу, возле расположения, обнаружены сегодня в количестве двух. Кем обнаружены? Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил. Думаю, лес прочесать. Ты погоди чесать, Восков. Тут думать надо. Объект без прикрытия оставим, тоже ведь по голове не погладят. Как они выглядят, немцы твои? Говорит, в маск-накидках с автоматами. Разведка, мыслю я. Разведка. А что это там у тебя разведка? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь? Ну что молчишь, Восков? Об чем думаешь? Поделись с командованием. Думаю, ловить надо, товарищ третий, пока далеко не ушли. Правильно думаешь, Восков. Бери 5 человек из команды и дуй, пока след не остыл. Есть, товарищ третий. Ну, давай, действуй. Сосна. Сосна, черт бы вас побрал! Сосна слушает, сосна слушает. Третий говорит, давай второго срочно, ЧП у меня. Отделение, равняйсь. Смирно. Построены, товарищ старшина. Строй, нечего сказать. У одной волос, как грива до пояса. У другой какие-то бумажки в голове. Вояки, чеши с такими лес, лови немцев с автоматами. А у них тут, между прочим, одни родимые образца 1891-30 года. Вольно. Вольно. Осянина, для выполнения боевого задания отберите 3 человек. Женя, Галя, Лиза. Да погодите, Осянина. Немцев идем ловить, не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли. Умеют, товарищ старшина, умеют. Да, вот еще что. Может, кто немецкий знает? Я знаю. Что такое я? Докладывать нужно по уставу. Боец Гурвич. Ох, боец. Как по-ихнему руки вверх? Хэнде хох. Точно. Ладно, давай, боец Гурвич. 5 остаться, остальные разойдись. Разойдись. Внимание, товарищи бойцы. Внимание. Идем на 2 суток. Так надо считать. Значит, взять с собой сухой паек, патронов по 5 обоим, подзаправиться. Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, привести себя в порядок. На все даю 40 минут. Разойдись. Осянина Кирьянова, ко мне. Да. Значит, говоришь, вот на этой вот дороге-то встретила. Вот здесь прошли, мимо меня, по направлению к шоссе. К шоссе. А ты чего это в 4 часа утра в лесу-то делала? Есть вопросы, товарищ старшина, на которые женщины отвечать не обязаны. Нету здесь женщин, нету Кирьянова. Есть бойцы и есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все пока что в среднем роде ходить-то будем. К шоссе, говоришь, пошли? По направлению к шоссе. А черт-то ему шоссе делать, ведь там же еще в Финскую с обеих сторон лес сведен. Точно. Но там же их живо прищучат. Нет, не к шоссе их тянул, товарищи младшие командиры, не к шоссе. Тючки, говоришь, у них? Очень тяжелые, в правой руке несли, отлично упакованы были. Тючки, тючки. Мыслю я, тол они несли. А если дол, то маршрут у них совсем не к шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит. До Кировской дороги не близко. А зато лесами. А леса здесь погибельные. Армия может спрятаться, не то что два человека. Товарищ Ташина, так если так, нужно же охране на железную дорогу сообщить немедленно. Вот Кирьянова и сообщит. Мой доклад ежедневно в 20:30, позывной 17. Есть. Ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется. Хорошо. Стройте людей. Отделение. Становись. Равняйся. Смирно. Разут совсем. Так, у одной сапоги на тонком чулке, у другой портянка, что шарфик намотана. С такой обувкой много не навоюешь. Внимание, товарищи бойцы, внимание. Показывай, как правильно нужно обуваться. Портянка наматывается в три приема. Внимание, делай раз. Делай два. Делай три. И заправляем. Вот образец. Обуться всем. Встать. Заправить гимнастерки. Внимание, товарищи бойцы. Порядок движения будет такой. Впереди головной дозор. В составе младший сержант Осянина и боец Бричкина. За ними в 100 метрах основное ядро. Я и переводчик. За ними замыкающая пара. Боец Камелькова и боец Четвертак. Идти, конечно, не рядышком, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного, что будете делать? Кто-нибудь по-звериному или по-птичьему кричать может? Отставить смехи? Я серьезно спрашиваю, ведь в лесу сигнала голосом не подашь, ведь у немцев ведь тоже уши есть. Я умею, но только по-ослиному. А ослы? Ослы здесь не водятся? Ладно, давайте крякать учиться, как утки. Показываю. Так селезенюдицу подзывает. Повторите. Отставить, отставить. Будем тренировать этот вопрос. Разойдись, все ко мне. Внимание, товарищи бойцы. Да. Если немцы к железке идут, то им озеро не миновать. А короткого пути они не знают. Значит, мы раньше их там будем. До места нам верст 20. К обеду придем. Ясно, товарищи бойцы? Ясно, ясно, ясно. Всем приготовиться. Ясно. Младший сержант Осянина. Да. Проверить припасы и готовность. Выступаем. Разойдись. Так, девочки, будьте внимательны. Приготовьте. Соня, возьми полотенце. Ну чего ты? Чего ты, Мария Никифоровна? Чего ты? А? Нет, я ничего. Эх, бабы, бабы. Несчастный вы народ. Мужикам война, это как зайцу курево, уж вам-то. Федот Ильгавч, вы девчонку-то поберегите, они молоденькие еще. И себя поберегите, Федот Ильгавч. Вы далеко в лес-то не заходите, не ровен час заблудитесь. Вы на деревьях-то, на деревьях зарубки ставьте, чтобы с дороги не сбиться. Федот Ильгавч, хотите молочка испить на дорогу? Угу. Ну, прощай, Ритуха. Девчат береги, они глупые еще, зеленые. Спасибо за заботу, Кирьянова. Кирьянова. Я с Финской все Кирьянова и Кирьянова. А я, между прочим, Зойка. Прощай, Зойка. Ну, Федотушка. Ну, ты что, Мария Никифоровна, ну что ты, неудобно же. Ну, неудобно же. Ну, вот ты, мать честная. Ну, я же вернусь. Я вернусь послезавтра. Ну, крайний срок в среду. Ну, вот ты, мать честная. Ну, неудобно же, Мария Никифоровна. Ну, что, ну чего? Ну, как, готовы, товарищи бойцы? Готовы. Становись. Роняйся. Сердце. На ремень. Направо. Правое плечо вперед. Шагом. Марш. Боец Гурвич. Вот сюда гляди. Вот, видишь, легкий следок с чужими рубчиками. Угу. Следок-то легкий, а тянет на добрый 44-й размер. Небось, детина весом пудов 6 с гаком. и ростом 1.2 метра. Да, с таким обормотом встретиться. Вот гляди, вон еще следок, а вон еще и еще. Они в обход пошли. Хорошо, немчура побегает, очень даже здорово побегает, 40 верст. Тять с маманей, живы у тебя или сиротствуешь? Сиротствую? Пожалуй, знаете, сиротствую. Сама, что ли, не уверена? А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина? Резон, резон. В Минске мои родители. А я училась в Москве, к сессии готовилась. Ну, а тут... А известие имеешь? Нет, что вы. Родители еврейской нации? Естественно. Естественно. Было бы естественно, не спрашивал бы. А может, уйти успели? Ах ты, заморыш ты, воробьиный. Да по силам ли горе на горбу-то у тебя? Эх, матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в 29 наборов с перекатами. Может, полегчало бы. А за место этого приходится изо всех сил улыбку прилаживать. Боец Гурвич, а ну-ка, крякни 3 раза. Зачем? Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил? Нет. Ну, давай, давай, давай. Что случилось? Крякнул кто-то. Если бы что случилось, вас бы на том свете уже архангелы бы встречали. Устали? Еще чего. Вот и хорошо. Докладывайте, что в пути заметили. По порядку, младший сержант Осянина. На моем пути, товарищ старшина, ветка сломана была. Молодец, верно, держи слегу. Замыкающий, боец Камелькова. Ничего не заметил, товарищ старшина, все в порядке. Все в порядке? Все в порядке. Держи слегу. С кустов роса сбита. Справа еще держится, а слева от дороги сбита. Молодец, боец Бричкина. Во глаз. А еще было на дороге 2 следа от немецкого резинового ботинка, что их не десантники носят. Ежели по носкам судить, то кружат они вокруг болота. Держи слегу. Ну и пусть себе кружат. Держи слегу. Пусть себе кружат, потому что болото это мы возьмем... Напрямки. Сейчас внимательнее нужно быть. Я первым пойду, а вы гуртом за мной. Только не отставать. Здесь слева и справа трясины. Мамань позвать не успеете. Поэтому каждая, прежде чем ногой в болото вступить, пусть вначале слегой дрыгбу попробует, а уж потом ногой ступает. Ясно, товарищи бойцы? Вопросы есть? Есть, товарищ старшина. Задавайте, боец Камелькова. А что такое слега? Это что, слегка, что ли? А что у вас в руках, боец Камелькова? Дубина какая-то. Вот эта дубина, она и есть слега, ясно говорю. Теперь прояснилось, даль. Какая еще даль? А это, товарищ старшина, словарь такой, ну, типа разговорника. Евгения, перестань. Правильно, Осянина. Маршрут опасный, тут не до шуток. Тут слева и справа трясины. Мамань позвать не успеете. У кого силы много? А чего? Боец Бричкина, взять весь мешок у переводчика. Ну что вы, зачем, я сама? Затем, что не спрашивают. Боец Камелькова. Да. Взять весь мешок у бойца четвертак. Есть. Давай четвертачок, заодно и винтовочку. Разговорщики. Делать, что велят. Личное оружие каждый понесет сам. А еще где-то ладно, ладно, ладно. И не щебетать, не щебетать. Не щебетать. Щебет военному человеку штык в печенку. Порядок движения. Я головной. За мной. Гурвич. Угу. Дальше. Бричкина. Дальше Камелькова, угу. Дальше четвертак и замыкающий младший сержант Осянина. Вопросы. Глубоко тут. Правильно четвертачок интересуется. При ее росте ведро бы тяжело. Ну, здесь местами будет по этому самому. Вам по пояс, значит, винтовки берегите. Внимание, товарищи бойцы. Приготовились. Ну, пошли. Не стоять, не стоять! Засосет! Товарищ старшина, сапог с ноги снялся! Нашла? Держись, Галка! Куда? Держись, я помочь! Стоять! Нашла сапог! Нет, не сядь! Как же я без сапога, товарищ старшина? Да разве найдешь его теперь? Вперед! Вперед, товарищи бойцы, и не отставать! Как бы не испугались, панику не ударились. Паника в трясине смерть. Спокойно, спокойно, товарищи бойцы, спокойно. Уже немножко, немножко осталось. Вот здесь передохнем. Ну как, товарищи бойцы, умаялись? Умаялись. Еще чего. Ну отдыхайте покуда, дальше уже полегче будет. Вот до той сухой березы добредем и шабаш. Надо бы помыться, товарищ старшина. А вот там протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Я портянку болоту подарила. Ой, ой. Что такое? Чего? Палец посинел, Риточка, гангрена будет, да? Три сильнее. Три, никакой гангрены. Боец четвертак, мы тебе чуню соорудим. Только не здесь, а уж там за болотом. Потерпишь? Потерплю. Растрепатый, Галка, ты бы палец вверх сгибала, когда ногу вытаскиваешь. Я загибала, он все равно слез. Он плохо сгибал. Девочки, как холодно. Ой, девочки. Смеются, это хорошо, но как бы не расхворались. Вода, лед. А ну нажмем, товарищи бойцы, нажмем. Мы согреться будем на том бережку. Внимание, приготовились. Ну, пошли. А пиявки тут есть? Никого тут нету. Мертвое место, погибельное. Не пугайтесь, не пугайтесь. Это газ болотный выходит. Потревожили мы его. Старики бают, аккурат в таких местах хозяин живет. Ну, лешак, значит. Ну, сказки, известное дело. Не стоять, не стоять, товарищи бойцы, засосет. Песок, а вы в него винтовки суете, вояки. Винтовки нужно к дереву прислонить, ясно? Выполняйте. Внимание, товарищи бойцы. На мытье и приборку даю 40 минут, чтобы через 40 минут все были готовы. Одетые, обутые и чистые. Младший сержант Осянина, вы мне за порядок отвечаете. А я здесь за кустами побуду, на расстоянии звуковой связи. Девочки, за мной! Сонечка, полотенчика! Лови, Женя! Ой, извините, товарищ старшина! Рита, лови! Девочки, я поплыла! Евгения, назад! Куда ты? Куда ты застудишься? Только назад! Вперед, девочки! Женька, воспаление легких будет! Женька! Ну как, готовы, товарищи бойцы? Нет! Теперь можно! Идите! Это старшему-то по званию можно, кричат. Не порядок, не по уставу, если вдуматься. Ну как, порядок, товарищи бойцы? Порядок, товарищ старшина, порядок. Евгения, он купалась у нас. Молодец, Каменкова, не замерзла? Так ведь все равно погреть некому, да? Ишь ты, Камелькова-то. Остра. Боец четвертак, как чуде, ладно ли? Очень даже хорошо. Спасибо, товарищ старшина. Тихо-то как. Как во сне. Тут, говорят, раньше монах жил, Легонд прозвищем. Безмолвие искал. Да, безмолвия здесь хватает. Так, позиция у нас отличная, отличная. Немцев, по моему расчету, нужно ждать часа через 4. Разрешите покухары, товарищ старшина? Разрешаю. Ты напрасно ложкой стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь ли, не дролюшка, и ни о чем мне тут кусочек-то подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено. Я наворачиваю. Тот я и вижу, худющая, как весенний грач. У меня конституция такая. Чего? Конституция? Угу. Ну, вон у Бричкины такая же конституция, как у нас у всех. А ведь в теле есть на что приятно-то поглядеть. Боец Бричкина, завари-ка чайку. Я еще на марше брусничного листка насобирал. Да это можно. А вы же добавки хотите, товарищ старшина? Наворачивай, Бричкина, наворачивай, как бойцу положено. Лизка, не тушуйся. Внимание, товарищи бойцы. Боевые действия начинать только по моей команде. Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. А ежели она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы? А почему это у меня запасные? Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте. Галка, не переживай, ты наш резерв. Вопросов нет, все ясненько. А ясненько? Так прошу занять позицию и лежать, как мыши. Я первым буду с ними говорить. По-немецки, да? По-русски. А вы переведете, ежели не поймут. А вот ежели во время боя будете вот так высовываться, то санбата поблизости нет, и мамань тоже. С немцем хорошо издаля воевать, и только там на картинках его пачками уничтожают. Боец Гурвич, пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас сито сделает, поэтому категорически... Боец Камелькова. Да? Лежать приказываю. Лежать, пока лично огонь не скомандую, а то ведь не посмотрю, что женский-то рот. Все. Кончен инструктаж. Товарищ старшина, товарищ Васков, Что, немцы? Где? Фу ты, леший, показалось. Вы бы поспали, товарищ старшина. Я шинельку-то вам принесу, не беспокойтесь, поспите. Да ну что ты, Осянина. Это просто так, сморило меня, понимаешь? Ну, сморило, покурить надо. Курите. Говорят, в бару, говорят, растем, говорят, шащеночка, понравилась парнишечка. Волосы крашеные, поди. А еще чего, растрепанная я? Да это ничего. Ох, хороша девка, упаси бог влюбиться, хороша. Да вы не волнуйтесь, товарищ старшина, у меня там Лиза Бричкина наблюдает, она глазастая. Да ладно, ты оправляйся. Фу ты, черт, опять это слово вывернулось. Оно ж в уставе выписано, навеки врубилось. Эх, медведь ты, Восков, медведь ты глухоманный. Товарищ старшина, а вы женаты? Женат, боец Камелькова. А где ваша жена? Ну, известно где. Дома. И дети есть? Мальчонка был, помер аккурат перед войной. Умер? Ну да, не уберегла маманя. Осянина, да? Как у тебя? Ничего не заметила? Никого, товарищ старшина, никого наблюдаю. Продолжать наблюдение, продолжать. Наблюдаю. Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Ты кому читаешь-то? Никому себе. А чего ж в голос? Так ведь стихи. Стихи? Ага. Это блок. Блок? А книжонка-то тонюсенькая, что наставление по гранатомету. Глаза портишь. Да нет же, здесь светло. Да это я так вообще. И ты вот что, ты на камнях-то не лежи. Они скоро остынут и начнут из тебя тепло тянуть. А ты и не заметишь. Ты телогреечку подстилай. Спасибо, товарищ старшина. Да и вот что, в голос все-таки не читай. В вечеру воздух сырой, тут плотный, а зори здесь тихие. И потому слышно аж за 5 верст. И поглядывай, боец Гурвич, поглядывай. Вот толковая девка. Бывалый человек. И лапнику елового наломала, и телогреечку подстелила. Ты откуда будешь, Бричкина? С Брянщины, товарищ старшина. С Брянщины? Ага. В колхозе работала? Работала, а больше батьке помогала. И он лесник, на кордоне мы жили. А, тот ты крякаешь-то хорошо. А я по-всякому могу. Я... Всех птиц знаю, всех зверей знаю. Я по овечьи могу, по собачьи могу. Во. Ничего не заметила? Не, пока тихо. Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета? Что ж ты, дроля, не поешь? Аль твой, дроля, не пригож? Это у нас припевка такая в наших краях. Не, а у нас не так поют. У нас так поют. Лиза, Лиза, Лизавета, шо ж ты мне не шлёшь привета? Шо ж ты, дроля, не поёшь? Аль твой, дроля, не пригож? Эх, споем мы с тобой, Лизавета. Вот, выполним боевой приказ и споем. Честное слово. Но сказал же ей. Смотрите, товарищ старшина, обещались. Ты чего скукожилась, товарищ боец Четвертак? Холодно. Холодно? Да. А ну-ка. Да не рвись ты, Господи, не рвись ты. Да ты что, с дуру решила, что я хватать тебя, что ли, пришел? Ну, лоб давай, ну. Жар у тебя, товарищ боец, чуешь? Жар. Эх, Восков, Восков, вот тебе и полота, вот тебе и сапог потерянный. Один боец небоеспособный. Так примешь или разбавить? Что это у вас? Ты... Микстура. Да? Ну, спирт, спирт, ну, спирт. Ой, да вы что, я же не пьющая. Да пей, приказываю. Нет, это очень вредно. Мне мама говорила, а у меня мама медицинский работник. Вы да нету, нету здесь мамы, нету здесь мамы. Война есть, немцы есть, а мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Пей, пей, так нужно, от хвори, пей, ну, ну. Ничего, ничего, ничего, ничего. Пройдем, пройдем, пройдем. Ничего. Закачалась. Голова у меня побежала, побежала. Завтра догонишь, завтра догонишь. Ой. А как же вы без ватника, товарищ? Да ничего, ничего, ты не боись. Я-то здоровый, я здоровый, ты выздоравливай. Выздоравливай к завтрашнему, выздоравливай. Очень тебя прошу, выздоравливай. Ох ты, мать честная. Товарищ Восков, может, зря сидим, а? Может, и зря. Если ты тех фрицев с пеньками не спутала. Вы бы поспали, товарищ старшина, а? Да погоди ты со сном, Осянин. Будет, не понимаешь ли, вечный сон, если фрицев провороним. А может, они спят сейчас? Чего? Ну да, люди же они. Погоди, погоди. Ведь известное же дело, могли же и спать завалиться. И будут спать до солнышка. Вот, и вы бы поспали. Я на зорьке-то вас разбужу, не беспокойтесь. Да, да нету мне сна, Осянина Маргарита. Как по батюшке-то? Зовите просто Ритой. Закурим, товарищ Рита? Да я не курю. А насчет того, что они тоже люди, это как-то недопонял. Правильно подсказал, ведь отдыхать же должны. И ты ступай, ступай, Рита, ступай. Не хочется. Ну тогда просто приляг, ноги вытяни, ведь не будешь же гудят с непривычки-то. Да у меня хорошая привычка, нормально. Птицы. Птицы кричат. Сороки-белобоки шебуршат. Значит, идет кто-то. Не иначе гости. Осянина, дуй, поднимай бойцов. Раз. Два. Два. Два. Два. Два. Два. Два. Два. Чи-чи. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Осянина. Да. Немедля отводи бойцов на запасную позицию. Шестнадцать, товарищ старшина. Вижу, Гурвич, вижу. Вот что, пришли ко мне Бричкина немедля, скрытно. Ага. Куда? Куда, товарищ переводчик? Ползком надо. Теперь, покуда что, ползком жить будем. Товарищ старшина, товарищ старшина, товарищ старшина. Веселее, веселее дыши, Бричкина, веселее, веселее. Дорогу назад хорошо помнишь? Ага. Главное дело болото, поняла? Ага. Ориентир береза. От березы держи на две сосны, что на островке. Ага. Там отдышись, малый, сразу не лезь. Ага. Оттуда целься на обгорелый пенек, с которого я в топ сигал, он хорошо виден. Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы здесь фрицев покружим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь. Вещички все здесь оставь. Налегке дуй. Мне, значит, сейчас идти? Слегу. перед болотом не забудь. Ага, ну, побегла я. Дуй, Лизавета Батьковна. Да, плохо дело, девчата. Как бы нутром своим таинственным не учуяли мою растерянность. Поешь, Гурвич. На, поешь. Подкрепись. Стало быть, 16 их. 16 автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. Я послал Лизавету Бричкину в расположение за помощью. Как бы авторитет-то свой командирский не растерять. Осянина, на, поешь, подкрепись. Послал Лизавету за помощью. На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А ежели в бой вяжемся до ночи, нам не продержаться. Товарищ Восков, так что же, сидеть и смотреть, как они мимо пройдут, что ли? Нет, нельзя. Нельзя их тут пропустить через гряду. Нужно с пути сбить. Закружить надо, пустить в обход Легонтово озера. Ага. Тогда у них еще сутки ходьбы. Ясно. Боец четвертак. На, поешь, подкрепись. Конечно, не для боя сюда немцы собрались. Идут глухоманию, чтобы не обнаружить себя. Значит, надо сделать так, чтобы они нас увидели, а мы их вроде нет. Тогда, известное дело, могут отойти и попробовать в другом месте прорваться-то. А чего я им покажу? Их четверых до себя самолично. Но задержатся. Разведку вышлют. Прощупают, что нас пятеро, и что тогда? Окружат. Не дураки же они на самом деле. От четырех девчат и от старшины с наганом в леса-то шарахаться. Окружат и без выстрелов 5 ножей снимут. Если ничего не придумаем, будет, как сказал. 5 ножей снимут. Боец Камелькова, на, подкрепись. Просто боем не продержимся. Ежели за 1-1.5 часа ничего не придумаем, готовьтесь. Жевать начали бодро. Это хорошо. Значит, еще держатся. Эх, жаль, Лизавету Бричкину сгоряча натощак вдаль отправил. Да, плохо. Плохо дело, девчат. Товарищ Тушина, товарищ Восков, а если бы они лесорубов в лесу встретили, а? Каких лесорубов? Война идет, леса пустые, сами же видели. Ну, лесорубы, в лесу они, лес валят, побригадно разбрестись могут. Станут ли немцы в глухоте-то искать? Нет, не станут, ни за что не станут. Правильно, никогда неизвестно, сколько людей лес валят, где они, какая у них связь. Вот мы и будем лесорубами, а? Товарищ Тушина, а? Ну, девчата, орлы вы у меня, орлицы, так мыслю. Все с себя снять, что форму определяет. В самом центре бойцы Гурвич и четвертак костры будут палить влево. Есть. Ежели фрицы все же вздумают переправляться, то 2-3 всегда можно свалить, чтобы девчата уйти успели. Идут, товарищ старшина. Ну, девоньки, по местам и поостерегитесь. Очень вас прошу, поостерегитесь. Ну, теперь пусть слышат. Может, ушли? А? Погоди. Я же не в стерео труба. Вижу. 2. Разведка. Эх, ядрит, твою корень, все к черту летит. Все эти костры, деревья, крики, дымы. Камелькова. Да. Скажи девчатам, пусть немедленно уходят. Дьявол, стой! Девочки! Вера! Выходила, песни заводила, про степного сизого. машина придет. Поэтому одевайся. Хватит загурать. Добро мне хочешь? Народу тебя покажу. А ну догоняй! Одевайся. Хватит с огнем играть. Ушли. Я сама видела. Ушли. Женечка, а Маша, а Соня-то Гурович юбку прошила. Ой, Рита, что у тебя с голосом? Женечка, милая, исчез. Ой, Женечка, как ты фрицев обманула. Ну, теперь все, девчата. Теперь им некуда деваться, ежели, конечно, Лизавета Бричкина вовремя прибежит. Набежит? Кто-то? Нет, нет, показалось. Как тихо стало. Вот это-то и плохо. А я все равно счастья ждала. Помрет у нас мать-то. А я ждала, все равно ждала. Подруги давно кончили школу. Кто уехал учиться, кто поженился. А я кормила, мыла, шкребла, снова кормила. И ждала завтрашнего дня. Вот охотник приехал. Пожить у нас хочет. А только иди же у нас мать помирает. А я все равно счастья ждала. Нет, нет, ты погоди, погоди, мил человек. Значит, жизнь как лес, прореживать надо, чистить. Так выходит? Чистить, чистить, чистить надо. Дурную траву с поля вон. Так, так, ну что ж, ладно, ладно, ладно. Ежели это лес, это мы лесники понимаем. Ну а ежели это жизнь, ежели теплая, бегаете, пиши. А я все равно счастья жду. Волк, например. Волк, волк тебе не хорош. А почему? А потому что у него зубы. А я все равно счастья ждала. Зубы. А он что же, мил человек, виноват, что волком-то родился, а? Виноват? Нет. Это мы его обвинователи. Сами обвинователи, а его не спросили. По совести это. Волк и совесть понятия несовместные. Несовместные. Несовместные. Ну, а волк и заяц совместные. Каждое утро охотник исчезал из дома и приходил только вечером, голодный да усталый. А чего ж вы с охоты ничего не приносите? Не везет. Разве это отдых? Исхудали только. Это прекрасный отдых. К сожалению, он кончился. Завтра я уезжаю. Завтра? Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда? Смешно. Смешно. Смешно. Смешно. А может, вам постель поправить? Не надо. Что, скучно? Скучно. Глупости, Лиза, не стоит делать даже со скуки. А он птица. Птица. Птица. Большая птица. Гость-то наш. Сахар велел нам выписать. Целых 3 кило. Записку тебе передал. Тебе надо учиться, Лиза. А то в лесу совсем одичаешь. Приезжай в августе. Устроив техникум с общежитием. А еще мне Восков понравился. Очень понравился. Лиза, Лиза, Лизавета... Что ж ты мне не шлёшь привета? Помогите, помогите. 17 лет я расцвел, как маков цвет. Ох, как жаль, ох, как жаль, что я монах. Я на клиросе стою, звонким голосом пою. Ох, как жаль, ох, как жаль, что я монах. Три красавицы стоят, на меня они глядят. Ох, ох, как жаль, ох, как жаль, что я монах. Ну, должна же подойти подмога. К вечеру, ну, самое позднее, к рассвету. Я наших на след поставлю, а девчат подальше отведу, чтобы мата не слыхали, потому как без рукопашной тут не обойтись. О, мои топают. Стараются. Пыхтят. И одеколоном вроде несет. Хорошо, что у немцев нет настоящего охотника-промысловика, а то в раз бы учуял. Эх, курить охота. Федот Евграфович, девчонки прибыли. Молодцы, держитесь за мной. Я стал, вы стали. Я лег, вы легли. С немцем в хованке играть, как со смертью. Так что в ухи все влезьте, в ухи, да в глаза. Ой, Федот Евграфович, я кисет с махоркой забыла. Ах ты, женский пол беспамятный, леший тебе растряси. Ну да ладно уж, махорка имеется. Сидор-то мы не забыли. Я принес... Погоду, в любую погоду. Папа брал чемоданчик. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчики стоили дорого. А когда возвращался, тихо рассказывал о туберкулезе, ангине, малярии. Мы дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. И так каждый день, и так каждый день. И так каждый день. И так каждый день. У нас была большая и очень дружная семья. Дети, внуки, племянники, бабушка, моя незамужняя сестра и много-много дальних родственников. Еще в университете я донашивала платья, перешитые из платьев сестер. Серые и глухие, как кольчуги. Недолго, правда, носила, всего год. А потом надела форму и сапоги на 2 номера больше. Большая, отдадут тебя замуж в деревню чужую, в деревню большую, и по будням там дождь, и по праздникам дождь, а деревня чужая, а деревня большая. Мужики там все злые, топорами секутся, а свекровь все дерется, ну а дождик все льется. И по будням там дождь, дождь, и по праздникам дождь, дождь, а деревня чужая, а деревня большая. Камерякова, да. За мной. Остальным здесь ждать. Есть. Соня. А? Неаккуратно. Неаккуратно. Так вот ты почему крикнула. Ты потому крикнуть успела, что удар у него финкой на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза. Грудь помешала. Полежи покуда тут, Сонечка. Хватит трястись, Камерякова. Тут где-то они, близко где-то, за мной. Только бы догнать, а там разберемся. Ты у меня не крикнешь, ты у меня не крикнешь. Вон они. Камелькова, да. Отдышись. Мимо пройдут, здесь будь. Угу. Как я утицей крякну, шумни чем-нибудь, чтобы они на тебя взглянули. И обратно замри, поняла? Поняла. Значит, как утицей крякну, не раньше. Есть. Эй! Эй! Молодец. Молодец, Камирько. Благодарность тебе объявляю. Значит, Женя, на двоих их теперь меньше стало. Уйдите. Первая рукопашная всегда ломает человека, Женя. Тут попривыкнуть надо, душой зачерстветь. И здоровенные мужики тяжко страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А ты еще женщина, мать будущая. Ну все, им в строку впишем. Эх, не донесла кисет Сонечка. Хватит, Женя, попереживала и будет. Тут же одно понять надо. Ведь звери же это. Да даже не звери, фашисты. Вот и гляди соответственно. Может, ополоснешься? Нет. Наших сама найдешь или проводить? Сама. Ступай, не мешкайте там. Переживать опосля будем. Веди всех сюда. Есть. Сонечка! Сонечка! Сонечка! Тихо! Без истерик здесь. Тихо! Обрежайте. Отличница была. Отличница. И в школе, и в университете отличница была. Да, стихи читала. Но не это главное. Главное, могла бы Соня нарожать детишек, а те бы внуков и правнуков. А теперь не будет этой ниточки. Оборвалась. Берите. Постой, Осянина, подержи ее за ноги. Зачем? Держи, раз велят. Да не здесь, за колени держи. Нет, не надо, не надо. Зачем же с мертвой-то? Оставьте мертвую в покое. Затем, что боец босой. Нет, нет. Да не в цацки же играем-то, девоньки. О живых думать надо. На войне только этот закон. Осянина, держи, приказываю. Боец Четвертак. Обувайся, и без переживаний давай. Немцы ждать не будут. Берите. На карте отметим. После войны памятник ей. Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута? Нет, это вредно. Это очень вредно. Мне мама говорила. У меня мама медицинский работник. Хватит врать! Нет у тебя мамы! И никогда ее не было! Нам без злобы надо, а то озвереем, как фрицы озвереем! Ну, хватит, хватит, провозились, уходить надо. Осянина, да. Из автомата стреляла когда? Только из нашего. Держи фрицевский, освоишь, мыслю я. Длинно не стреляй, коротко жарь, вверх задирает. Фу! Черт фрицевский заедает! Перезаряжайся, прикрою. Все, пока. Отдохнуть бы теперь минут хотя бы 10. Товарищ старшина, вы коммунист? Член партии большевиков. Просим быть председателем на комсомольском собрании. Чего? Собрании? Трусость. Спасибо тебе, Осянина, за ту секундочку, что в бою мне подарила. За такую секундочку полагается до гробовой доски водкой поить. А вот собрание – это хорошо, это замечательно. Мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность. Протокол напишем, а фрицы нам на этот протокол свою резолюцию поставят. Как старшина и как коммунист обратно отменяю на данное время все собрания и докладываю обстановку. Немцы в леса ушли. На полянке крови много. Стало быть, 13 их осталось. Так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос. У меня при автомате одна обойма осталась. А у тебя, Осянина? Полторы. Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, она во втором бою видна. А это растерянность просто, от неопытности. Верно, боец Четвертак? Верно. Ну, а если верно, то слезы и сопли утереть, приказываю. Осянина, тебе вперед выдвинуться, за лесом наблюдать. Остальным принимать пищу и отдыхать по возможности. Вопросы? А подмога все не идет и не идет. Придет, придет, придет подмога, придет. В поезд со мной пойдет боец Четвертак. Осянина здесь старшая. Боец Четвертак, задача за мной двигаться на большой дистанции, молчать и про слезы забыть. пристрелили своего же. В затылок раненого добивали. Такой, значит, закон. Тьфу. Учтем. Человека ведь от животного одно отделяет. Понимание, что он человек. А если этого понимания нет, значит, зверь. О двух ногах, о двух руках, а зверь. Бить его надо. Покуда не уползет в логово. И там еще бить. Покуда не вспомнит, что человеком-то был. Врага боец четвертак понимать надо. Устав для того и создан, чтобы голову освободить, чтобы вдаль думать, на ту сторону, за противника. 12 их осталось, дюжина. А это для нас, товарищ боец, пустяки. Ты чего? Боец четвертак, чего ты? Чего ты? Ты про Павла Корчагина читала когда? Читала. А я его вот как тебя видел. Да. Это возили нас отличников боевой и политической подготовки в город Москву. Ну, там музеи всякие смотрели, значит, дворцы всякие. И вот с ним встречались, да. Значит, он человек простой, простой. Вот не гляди, что большой пост занимает, а простой, простой. Усадил нас, значит, за стол, значит, чаем угощал, спрашивал, как вам, ребята, служится. Вы меня обманываете, зачем? Зачем вы меня обманываете? Паралич разбил Корчагин. И не Корчагин, он вовсе Островский. Он ничего не видит, он не шевелится. Мы ему письмо всем технику писали. А вы меня обманываете? Зачем вы меня обманываете? Может быть, я ошибся. Может, другой какой-нибудь там Корчагин. Может быть, вот только... Ну вот говорили, вот вроде бы вот он... Вкус! Только бы не заметили. Только бы мимо прошли. Только бы спины подставили, а там... Не было у меня мамы. Я подкидыш. В детском доме воспитывалась. Ребята, похожа я на привидение. Я солистка в длинном платье. Он знаменитый. Тонет тучи грозовые облакам, по над берегом над... Голова у меня побежала. Я с 25-го! Я с 25-го! За что меня? Мама! Матушка, что во поле пыльно? Сударыня, матушка, что во поле пыльно? Дитятка милое, кони разыгрались. Матушка, матушка, а во двор к нам гости? Сударыня, матушка, а во двор к нам гости. Дитятка милое, небось не пужайся. Матушка. Слега сломана. Не дошла, стало быть, Лизавета. Эх. Две девчоночки осталось у меня. Всего две. И все. Нет, неправда. Еще Россия. Лиза, Лиза, Лизавета. За моей спиной моя Россия. Что ж не шлёшь ты мне при... Один я теперь у неё, вроде бы как сынок и заступничек. Идут. Живой. Евграфыч. Девчат. Жив. Жив. Девчат. Ага. Жив. Жив. Ах, вы девоньки, вы мои девоньки. Жив. Да вы хоть спали хоть в полглазика, хоть ну съели хоть в полкусочка-то. Нет, нет, не хотелось, товарищ старшина. Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я вам теперь вроде как брат, вот так просто Федотами зовить. Или Федей, как маманя звала, так оно проще будет. А Галка? Галка? Погибли наши товарищи. Смертью храбрых, а Лизавета Бричкина в болоте утопла. Так что подмоги нам не будет, а фрицы сюда идут. Давайте помянем наших сестренок, а там пора уже будет и бой принимать. Последний, по всей видимости. Ничего, Федот, отобьемся. Да зови же они уж лучше просто Феди. Так оно проще будет, как маманя звала. Имечко у меня не круглое, конечно, да уж какое есть. Ну, девчата, готовьтесь. Шелк, льняное давай! Черт! Женька! Да. Отвлеки фрицев! Хорошо! Как глупо! Как глупо! Вслепую! Гады! Гады! Гады! За девочек! За девочек! Ну и рубашка у тебя, доченька, с ума сойти. Женька, пойдешь с отцом на охоту на кабанов? Пойду, мама. Женечка, Женечка, так же нельзя. То тир, то лошади, то мотоцикл, то танцульки до утра, то серенада под окном. А тут тебя видели с полковником Лужиным. Лужин, спаси меня. Спаси меня, Лужин, спаси меня. Как глупо умирать в 19 лет. Горька кукушка на сине проклятой, сядь на белую березу, прокукуй над сиротой. В лесу, говорят, вору, говорят, растет, говорят, сосеночка, понравилась парнишке молоденькая девчоночка. Меня маменька скормила по кустам на вольюшке, я без маменьки росла по людям да горюшке. В лесу, говорят, вору, говорят, растет, говорят, сосеночка, понравилась парнишке молоденькая девчоночка. Лесу, говорят, бору, говорят, растет, говорят, сосеночка, понравилась парнишке молоденькая девчоночка. Женька сразу умерла? Нет. Добивали. Они ушли. За взрывчаткой видно. Не победили они нас, Риточка. Понимаешь? Не победили. Я еще живой. Меня еще повалить-то надо. Болит? Болит. Ведь положил же я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев. Зачем же так? Все же понятно. Война. Пока война, понятно. А потом? Потом будет понятно, почему вам умирать-то приходилось. Почему я такое решение принял? Почему не пустил тут фрицев через гряду? Что отвечать, когда спросят, что же это вы, мужики, мамань наших под пули-то поставили? Что же это вы их со смертью-то оженили, а сами-то целехенькие? Кировскую железную дорогу берегли и Беломоро-Балтийский канал. Родина, Федот, не с каналов начинается, а мы ее защищали. Сначала ее, а потом канал. Ты полежи, покуда тут, Рита, я вокруг погляжу. А то фрицы наткнутся и каюк нам. Погоди, погоди, Федот, погоди. Ты помнишь, я в город бегала у разъезда на фрицев. Наткнулась. Сынок там у меня в городе. Алик, 3 годика. Мать больна. Долго не протянет. Ты не тревожься. Не тревожься, Рита. Я понял. Все. А теперь последнюю мою просьбу выполнишь? Нет, нет. Что ты? Ну, зачем же так, Федот? Я ведь все равно помру. Только намучаюсь. Да ты полежи покуда тут. Полежи. Я разведку произведу и назад вернусь. К ночи до своих доберемся. Поцелуй меня. Колючий. Иди. Возьми наган. Тут всего 2 патрона. Но с ним все-таки спокойнее. Помнишь, я писал тебе коротенькие письма? Да, а я, как всегда, отвечала тебе самым длинным письмом. А помнишь, нам нужно было пойти с тобой в ЗАГС? Конечно, помню, но в ЗАГСе сидели одни бюрократы. А мы пошли к коменданту города, к родителям, и все-таки добили своего. Да-да-да, родители нас поняли. А ты помнишь наш школьный вечер? Мы с тобой случайно оказались рядом и сидели, строго глядя вперед, перед собой, боясь шевельнуться. И я скорее бы провалилась сквозь все этажи школы, чем первой решила заговорить с тобой. А помнишь, нам выпал общий фант танцевать вальс? Да, помню, и мы танцевали. Ой, не вернуть любовь обратно, вспоминай, не вспоминай, любим он, забыл он, ко мне не идет, улыбок не дарит, улыбок не дарит, и писем не шлет. Ой, я ли в этом виновата? Или милый виноват? Ой, не вернуть любовь обратно, не вернешь ее назад. Любим он, забыл он, ко мне не идет, улыбок не дарит, улыбок не дарит, и писем не шлет. Выродки! Куда? Лежать! 5 девчат было! 5 девчат! Они прошли вы! Не прошли! Сам лично каждого убью! Если даже начальство помилует, все равно убью! А потом пусть меня судят! Пусть меня судят! Шагай! Шагай! Mm-hmm. Mm-hmm.